Он влюбчив был, но верен. Он не мог на женщину глядеть без восхищения. Хоть все они сварливы, есть грешок. Он их сердцам не причинял мучения. Как воск податлив, но как мрамор строг. Он сохранял надолго увлечение. И по законам добрых старых дней был тем верней, чем дама холодней.